Подлинная египетская мумия работы полковника Стоунстила. Стояла та самая осень, когда на дальнем берегу Гагачьего озера нашли подлинную египетскую мумию. Как она туда попала и сколько ждала своего часа, никто не знал. А она и не пряталась, лежала себе в просмоленной ветоши, лишь слегка тронутой временем. Накануне был день как день. Багряные кроны деревьев роняли отгоревшую листву, в воздухе плыл острый перечный запах, а 12-летний Чарли Флэгстафф, выйдя на середину безлюдного переулка, мечтал, чтобы с ним произошла какая-нибудь значительная, увлекательная, невероятная история. «Эй!» — воззвал он к небу и горизонту, ко всему белому свету. «Я жду! Ну?» И все равно ничего не произошло. Тогда Чарли, взрывая башмаками вороха сухих листьев, побрел на другой конец города и остановился на самой большой улице, перед самым большим домом, куда приходили все жители Гринтауна, если у них что-то не ладилось. Чарли хмурился и переминался с ноги на ногу. У него явно что-то не ладилось, только он не знал, что именно и до какой степени. Поэтому он просто зажмурился и прокричал в сторону окон: «Полковник Стоунстил!» Парадная дверь мгновенно распахнулась, будто старик уже давно стоял на пороге и, как Чарли, ожидал чего-то необыкновенного. «Чарли, — сказал полковник, — в твоем возрасте положено стучаться. Интересная у ребят манера непременно кричать с улицы. Давай-ка еще разок». Дверь захлопнулась. Мальчик вздохнул, поднялся на крыльцо, робко постучал. «Чарли Флэгстафф, ты ли это?» Дверь отворилась. Полковник высунул голову и прищурился, глядя сверху вниз. «Я, кажется, ясно сказал, непременно кричать с улицы!» «Ничего не понимаю!» — окончательно расстроился Чарли. «Погодка-то какая! Красотища!» Полковник шагнул в осеннюю прохладу, держа по ветру внушительный нос колун. «Ты что, не любишь это время года, дружище? Прекрасный, прекрасный день! Верно?» Обернувшись, он вгляделся в бледное мальчишеское лицо. «Можно подумать, сынок, у тебя все друзья разбежались, и собака сдохла. Что случилось? На следующей неделе в школу?» «Ага. Да и Хэллоуин еще не скоро. Через полтора месяца. Ждать и ждать. А как вы думаете, полковник?» — вздохнул мальчик, совсем горестно, уставясь вдаль на осенний город. «Почему у нас в городе ничего не происходит?» «Так уж и ничего. Завтра, к примеру, день труда, праздничное шествие, 7 автомобилей, мэр, возможно, фейерверк. День труда – ежегодный праздник в США, который отмечается в первый понедельник сентября. Для американских школьников также знаменует окончание летних каникул. Полковник осекся. Этот унылый, как счет от бакалейщика, перечень его ничуть не вдохновил. «Тебе сколько лет, Чарли?» 13. Скоро будет». «Да, в 13 жизнь идет наперекосяк». Полковник закатил глаза, перебирая зыбкие воспоминания внутри черепной коробки. В 14 и вовсе заходит в тупик. В 16 хоть ложись да помирай. В 17 конец света, а там терпи лет до 20, чтобы дела пошли на лад. Скажи-ка, Чарли, как человеку накануне праздника дотянуть хотя бы до полудня? Это вам лучше знать, полковник. «Чарли», — произнес старик, избегая пристального мальчишеского взгляда, — «я могу переставлять политиков, больших, что твои боровы, могу двигать скелетами в музее городской ратуши, могу заставить локомотивы подниматься в гору задним ходом. Но как быть с мальчишками, у которых перед осенними праздниками плавятся мозги от последней стадии пустой безнадёги? Впрочем, полковник Стоунстилл, воздев глаза к облакам, просчитал будущее. «Чарли», — произнес он наконец, — «мне не безразлично твое настроение. Мне все равно, если ты лежишь на заброшенных рельсах и ждешь поезда. Вот что. Держу пари. В ближайшие сутки город Гринтаун в штате Иллинойс с населением в 5062 человека и 1000 собак изменится до неузнаваемости, ей-богу, чудесным образом изменится к лучшему. Если я проспорю, с меня полдюжины шоколадок, а если проспоришь ты, подстрижешь мою лужайку. По рукам? Спорим?» Вот это да! Чарли, сраженный наповал, затряс руку старика. «Спорим! Полковник Стоунстилл, я знал, что вы все можете!» «Ничего, еще не сделано, сынок. Лучше посмотри туда. Город Красное море. Я повелеваю ему. Расступись! Мы идем!» Аллюзия к библейской истории о том, как Моисей со своим народом, дабы оторваться от преследования египтян, приказал Красному морю расступиться. Старик, чеканя шаг, направился в дом. Чарли побежал следом. «Итак, Чарльз, либо на свалку, либо на погост. Куда?» Полковник повел носом сперва в сторону той двери, за которой скрывалась земляная сырость погреба, затем в сторону той, что вела на сухой деревянный чердак. «Даже не знаю». Чердак, словно умирая во сне, мучительно вздрогнул от налетевшего сквозняка. Полковник рванул на себя дверь, и осенние шепоты сразу вырвались на волю, а ветер, угодивший в ловушку, заметался под кровлей. «Слышишь, Чарли, разбираешь слова?» «Ну?» Подгоняемый сквозняком, как пучок соломы, полковник устремился вверх по темной лестнице. «Слова все больше такие. Время и старость, и память. Много чего. Прах и боль. Кажется, так. Да ты послушай, о чем скрипят балки. Погожей осенью только дай ветрам потревожить этот деревянный скелет, и он уж точно заговорит тебя надолго. Расскажет про пламя и пепел, про бомбейское зелье, про кладбищенские цветы привидения». «Ничего себе!» — выдохнул Чарли, карабкаясь вслед за стариком. «Вам бы для журналов рассказы сочинять!» «Раз попробовал, забраковали». «Ну вот, теперь мы у цели». И впрямь они оказались у цели, где не было ни календаря, ни месяцев, ни дней, ни лет, только длинные паучьи тени да блики сломанных канделябров, огромными слезами застывших в пыли. «Вот это да!» — воскликнул Чарли от радостного ужаса. «Спокойно», — осадил полковник. «Ты готов к тому, чтобы прямо здесь для тебя родилось на свет настоящее, сногсшибательное, полумертвое чудо?» «Готов». Смахнув со стола чертежи, карты, агатовые шарики, стеклянные глаза-обереги, паутину и клочья пыли, старик закатал рукава. «Вот что радует, когда принимаешь новорожденное чудо, не нужно кипятить воду и мыть руки. Подай-ка мне вон тот свиток папируса, мальчик мой. За ним поищи штопольную иглу, достань с полки старый диплом, подними с пола упаковку ваты, шевелись!» «Я мигом!» Чарли бежал и приносил, приносил и снова бежал. Во все стороны летели засохшие веточки, пучки вербы и рогоза. 16 рук полковника сновали в воздухе и ловко орудовали 16 блестящими иголками, обрезками кожи, шорохом луговой травы, дрожью совиных перьев, искрами рыжих лисьих глаз. Сам он пыхтел и невнятно фыркал, а все 8 пар волшебных конечностей кружили и пикировали, танцевали и укладывали стежки. «Ну вот», — показал он кончиком носа, — «наполовину готово, обретает форму. Приглядись-ка, дружок, что здесь начинает вырисовываться?» Обогнув стол, Чарли так вытаращил глаза, что рот открылся сам собой. «Да ведь, — забормотал он, — ну, это же, ну, мумия! Не может быть! Может! Дьявол меня раздери, парень, может!» Полковник навис над столом. Погрузив пальцы глубоко внутрь своего творения, он прислушивался к его шепоту, возникшему из тростника, чертополоха и сухих цветов. «Резонно будет, если ты спросишь, зачем создавать мумию?» «Ты вдохновил меня на это, Чарли! Ты меня к этому побудил! Иди-ка, посмотри в окно!» Мальчик поплевал на стекло и оттер от пыли и грязи небольшой кружок. «Ну-с», — заговорил полковник, — «что ты видишь, парень? Как там дела в городе? Не замышляется ли убийство? Скажите тоже, не бросается ли кто-нибудь вниз головой с колокольни? Не истекает ли кровью под взбесившейся газонокосилкой? Неа! Не бороздят ли озеро железные мониторы и меримаки? Не падают ли дирижабли на масонский храм? Не погребают ли под руинами 6000 масонов единым махом?» Монитор – броненосное судно «Северян». Меримак – «Южан». 9 марта 1862 года между ними состоялся бой возле гавани Норфолка, штат Виргиния, первое в истории столкновение броненосных кораблей. И если «Меримак» — это был обычный фрегат, обшитый бронеплитами, то сконструированный Джоном Эриксоном «Монитор» представлял собой корабль небывалого прежде типа и дал название новому классу военных судов. «Скажите тоже, полковник, у нас в Гринтауне всего-то 5000 жителей. Гляди в оба, парень. Ищи, высматривай, докладывай. Чарли пристально смотрел на плоский, как блин, городок. Дирижабли не обнаружено. Масонских руин не обнаружено. Молодец! Подскочив к окну, старик остановился рядом с Чарли и тоже начал производить осмотр местности. Он указывал в разные стороны то рукой, то носом. В этом городе за всю твою жизнь не было ни убийства, ни пожара в сиротском приюте, ни жестокого маньяка, вырезающего свое имя на женских ногах. Согласись, парень, Гринтаун, что на севере штата Иллинойс, самый неинтересный, безрадостный, захудалый, тоскливый городишко за всю историю римской, германской, русской, английской и американской империй. Если бы здесь родился Наполеон, к 9 годам он бы сделал себе харакири от скуки. Если бы здесь рос Юлий Цезарь, в 10 лет он бы пробрался на римский форум и заколол себя собственным кинжалом. «От скуки!» — подхватил Чарли. «Правильно! Следи за городом, сынок, а я еще поработаю». Полковник Стоунстил вернулся к скрипучему стулу и продолжил мять, ворочить и поколачивать странную, растущую под его руками фигуру. «Скуки здесь навалом, отвешивая хоть фунты, хоть тонны. Скуки здесь без конца и края, отмеряя хоть загробные ярды, хоть за могильные мили. Лужайки, дома, собачья шерсть, людские волосы, костюмы, что пылятся на витринах, все одинаково унылое». «От скуки!» — договорил за полковника Чарли. «А как развеять скуку, сынок?» «Не знаю. Разбить окно в заброшенном доме с привидениями». «Вот незадача, парень, в Гринтауне нет таких домов». «Был один, да и тот снесли». «Вот и я говорю. Ладно, что еще приходит на ум?» «Устроить резню?» «Резни тут отродясь не бывало. Подумай только, у нас даже шеф полиции — честный человек. Даже мэр неподкупный. С ума сойти! Весь город погряз в болоте зеленой тоски. Последняя попытка, Чарли, что еще можно придумать?» «Сотворить мумию!» — повеселил Чарли. «Верно, палки-моталки! Учись, пока я жив!» Старик, не умолкая, пускал в дело ветхое чучело совы, крючковатый хвост ящерицы, пропахшие никотином бинты, завалявшиеся с 1895 года, когда он в один день сломал и лодыжку, и приятную интрижку, только-только приехав на горнолыжный курорт. Резиновые заплатки для автокамеры машины «Киселкар» 1922 года, отгоревшие бенгальские огни последнего мирного лета 1913-го. И все это переплеталось, сливалось воедино под ловкими костлявыми пальцами. Вуаля! Гляди, Чарли, готово! Вот это да! У мальчишки отвисла челюсть. «Полковник, а можно я еще сделаю корону?» «Сделай корону, парень, сделай!» Когда солнце уже стало клониться к закату, полковник и Чарли, а с ними их египетский друг, спустились по скудно освещенной черной лестнице. Шаги первых двух были тяжелы, как железные молоты, а третий то и дело подпрыгивал кверху, словно воздушная кукуруза над сковородой. Ну, хорошо, мы обзавелись мумией. А что с ней делать? Полковник, — недоумевал Чарли, — ни поговорить, ни побегать. Этого нам с тобой и не требуется, парень. А вот горожане и заговорят, и забегают. Выгляни-ка на улицу. Они отворили скрипучую дверь и увидели все тот же город, придушенный покоем, пораженный бездействием. Даже если ты, парень, сумел отправиться от пустой безнадеги, этого еще недостаточно. Город сжался, как часовая пружина, только вот циферблат оказался без стрелок. А из-за этого утром страшно просыпаться. Вдруг настало вечное воскресенье. Как, по-твоему, парень, кто избавит нас от этой напасти? Амон Бубастис Рамзес Ра III, прибывший спецрейсом в 16:00. Да, парень, истинно так. У нас теперь есть исполинское семечко. Чтобы от него был толк, нужно его что? Наверное, поразмыслил Чарли, зажмурив один глаз. Посадить. Посадить, затем понаблюдать, как оно дает всходы, а потом собрать урожай. Урожай! Вперед, сынок! Веди своего приятеля! Полковник, крадучись, вышел в ранние сумерки. За ним, поддерживая Чарли, вышла мумия. В разгар дня труда из царства мертвых явился Озирис Бубастис Рамзес Амон-Ра Тот. Земля дрожала, повсюду распахивались двери, но не от порывов осеннего ветра и не от грохота праздничного шествия во главе с мэром города. 7 автомобилей плюс оркестр из дудок и барабанов, а от топота растущей толпы, которая хлынула на улице, приливной волной затопив лужайку перед домом полковника Стоунстила. Чарли с полковником не один час сидели на веранде в ожидании этого взрыва безумия, этого штурма Бастилии. Теперь, когда обезумевшие собаки кусали мальчишек за пятки, а мальчишки приплясывали по краям толпы, полковник глядел сверху вниз на творение, дело рук его и Чарли, и заговорщически улыбался. «Итак, Чарли, я выиграл пари?» «Еще бы, полковник!» «Тогда пошли!» По всему городу звонили телефоны, на кухнях пригорали обеды, а полковник выступил вперед, чтобы даровать собравшимся папское благословение. В самой гуще толпы виднелась телега, запряженная лошадью. На козлах, ошалев от несказанной удачи, восседал Том Таппен, владелец еле живой пригородной фермы. Его бормотание заглушал восторженный рев толпы, потому что в повозке находился богатый урожай, созревший через 4000 забытых лет. «Да разольется великий Нил, да зарастет его устье!» — выдохнул полковник, широко раскрыв глаза. «Если это не настоящая мумия из Древнего Египта, завернутая в подлинный папирус и просмоленные лоскуты!» «Она самая!» — крикнул Чарли. «Она самая!» — подхватили остальные. «Вышел я утром пахать», — не унимался Том Таппен. «Пашу себе и пашу». И вдруг, бац, плуг вывернул из земли эту штуковину прямо у меня перед носом. Мне чуть худо не стало. Подумать только! Не иначе, как египтяне 3000 лет назад прошли через Иллинойс. А мы-то не знали. Откровение, иначе не скажешь. Прочь с дороги, ребятня! Отвезу-ка я эту находку на почтамт. Пусть выставит для всеобщего обозрения. Но! Пошла! Толпа отхлынула вместе с лошадью, телегой и мумией, оставив в покое старика-полковника, который только что притворно ахал и таращил глаза. «Чтоб мне сгореть!» — прошептал он. «Все идет как по маслу, Чарльз. Волнение, гомон, толки, безумные сплетни будут множиться до исхода тысячи дней или до судного дня, смотря что наступит раньше». «Так точно, полковник!» «Микеланджело нам в подметке не годится. Его Давид, может, и шедевр, только нынче он позабыт, позаброшен. То ли дело наша египетская диковинка». Полковник прикусил язык, потому что мимо пробегал мэр. «Полковник, Чарли, приветствую. Дозвонился до Чикаго. Завтра к утру нагрянут газетчики, а к полудню музейные братья. Не рухнула бы наша торговая палата». Мэр умчался догонять толпу. Осенняя тучка опустилась на лицо полковника и зависла в складках у рта. «Конец первого акта, Чарли. Теперь начинаем соображать быстро. На подходе второй акт. Мы ведь хотим, чтобы эта суматоха длилась вечно. Согласен?» «Так точно!» «Пораскинь мозгами, парень. Что там выпало на кубике?» «На кубике выпало, а 2 хода назад. Получи 5 с плюсом, золотую звезду и сладкий пирожок. Господь дал, Господь и взял, так ведь?» Чарли взглянул в лицо старику и увидел, как того обуревает беспокойство. «Так точно!» Полковнику было хорошо видно толпу, которая сгрудилась у почтамта в 2 кварталах от его дома. Подоспевший оркестр из дудок и барабанов завел какой-то мотив, смутно напоминающий о Египте. «На закате, Чарли, — прошептал полковник, закрыв глаза, — мы сделаем последний ход». Какой был день! Спустя много лет люди повторяли: «Вот это был день!» Мэр только успевал забежать домой, чтобы переодеться. Он произнес 3 речи, возглавил 2 процессии, одну вдоль по Мейн-стрит до конца трамвайного маршрута, другую в обратном направлении. А в центре этих событий находился Азирис Бубастис Рамзес Амон-Ра-Тот, который улыбался то направо, когда сила притяжения одолевала его хилое туловище, то налево, когда процессия заворачивала за угол. Битый час оркестр из дудок и барабанов, теперь значительно усиленный медными духовыми инструментами, подкреплялся пивом и разучивал торжественный марш Изаиды, который потом был исполнен столько раз подряд, что женщины стали уносить домой ревущих младенцев. А мужчины ретировались в бары, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Поговаривали о 3-м параде и о 4-й торжественной речи, но сумерки застали город врасплох, и все, включая Чарли, разбрелись по домам ужинать, точнее, обсуждать новости. Около 8 вечера Чарли с полковником отправились прокатиться сквозь листопад и благодатную тьму на машине марки «Мун» выпуска 1924 года, которая начинала ворчать, как только это прекращал делать полковник. «А куда мы едем?» «Надо подумать», — рассуждал полковник, управляя машиной легко и непринужденно, на философской скорости 10 миль в час. «Сейчас все, включая твоих домашних, отправились на Гроссетскую пустошь, так? Слушают последние речи в честь Дня труда. Нашего мэра хлебом не корми, дай только поговорить с трибуны, правильно? Затем пожарные начнут палить из ракетниц. Отсюда следует, что почтамт вкупе с мумией, вкупе с шефом полиции, который несет вахту, окажется без прикрытия. Вот тогда должно произойти чудо. Непременно должно произойти, Чарли. Спроси, почему?» «Почему?» «Рад, что тебя это волнует. Видишь ли, парень, завтра проныры из Чикаго начнут спрыгивать с подножки поезда, как блинчики со сковороды. В городе запахнет жареным, в каждом углу будет чей-то длинный нос, чей-то глаз с лупой и микроскопом. Эти музейные ищейки вместе с прохиндеями из Associated Press докопаются до сути и ославят нас на весь свет. А поэтому, Чарли, мы с тобой должны всех оставить в дураках». «Грубовато сказано, парень, но суть ты ухватил верно. Давай так рассуждать. Жизнь — это иллюзион, вернее, могла бы стать волшебным представлением, если бы люди не отгораживались друг от друга. Людям надо подбрасывать хоть маленькую тайну, сынок. Так вот, пока в городе не примелькался наш египетский друг, пока он не надоел хозяевам, как назойливый визитер, нужно посадить его на верблюда и отправить по расписанию в обратный путь. Приехали. На почтамте было темно. Лишь в вестибюле горела одинокая лампочка. За огромной витриной, рядом с выставленной для обозрения мумией, застыл шериф. Оба молчали. Покинутые зеваками, которые отправились ужинать и глазеть на фейерверки. «Чарли!» — полковник достал пакет из грубой бумаги, внутри которого что-то загадочно булькало. «Дай мне 35 минут, чтобы подпоить шерифа. Затем ты, навострив уши, пробираешься в помещение, выполняешь мои команды и творишь чудо. Ну, была не была». И полковник исчез. За городской чертой выступление мэра сменилось фейерверками. Взобравшись на квадратную крышу автомобиля, Чарли с полчаса глядел на яркие вспышки. Прикинув, что время, отведенное на спаивание, истекло, он перебежал через дорогу, мышью проскользнул на почтамт и притаился в темном углу. «Почему бы, — говорил полковник, вклинившись между египетским фараоном и шерифом, — вам не оприходовать эту бутылочку, сэр?» «Плевое дело», — шериф не возражал. Полковник, наклонясь, разглядывал в полутьме золотой амулет на груди мумии. «Вы верите в старинные предания?» «Какие еще предания?» — не понял шериф. «Вот тут начертаны иероглифы. Если прочесть их вслух, мумия оживет и начнет ходить». «Хрен собачий!» — выговорил шериф. «Вы только посмотрите на эти любопытные египетские символы!» — настаивал полковник. «Кто-то у меня очки свистнул. Читайте сами!» — сказал шериф. Пусть-ка этот сухарь перед нами походит. Чарли воспринял это как сигнал к действию и, не выходя на свет, подкрался вплотную к египетскому правителю. Начнем. Сложив ладонь корабликом, полковник незаметно сунул очки шерифа к себе в боковой карман и наклонился еще ближе к фараонову амулету. Первый символ – ястреб, второй – шакал, третий – сова, четвертый – желтый лисий глаз. «Ну, а дальше-то что?» – поторопил шериф. Полковник был рад стараться, его голос то возвышался, то затихал. Шериф согласно кивал головой, и вдруг все египетские картинки и слова пошли кругом. Тут старик удивленно ахнул. «Что делается, шериф? Смотрите!» Шериф выпучил глаза. «Мумия!» — изрек полковник. «Хочет выйти погулять!» «Быть такого не может!» — закричал шериф. «Быть такого не может!» «Может!» — прошелестело где-то рядом. «Похоже, из уст фараона!» Неведомая сила сдвинула мумию с места, подняла и увлекла к выходу. «Эй!» — завопил шериф со слезами на глазах. «Держи! Уйдет!» «Пойду-ка я следом. Надо ее вернуть», — сказал полковник. «Да побыстрей!» Мумия скрылась из виду. Полковник выбежал на улицу, хлопнула дверь. «Ну и дела!» — шериф потряс бутылку. «Пусто!» Перед домом Чарли полковник притормозил. «Твои родители заглядывают на чердак, парень?» «Им там не разогнуться, они меня отправляют, когда нужно что-нибудь найти». «Отлично! Вытаскивай нашего египетского друга с заднего сиденья. Он не страдает лишним весом, в нем и 10 кило не будет. Ты с ним легко управился, Чарли». «Это, доложу тебе, было зрелище. Ты выбегал из дверей, оказалось, будто мумия движется своим ходом. Видел бы ты физиономию шерифа. Надеюсь, ему за это не влетит». «Она бьет себе шишку и сочинит душераздирающую историю. Не станет же он признаваться, что видел ходячую мумию, правда? Придумает отговорку, организует поиски, вот увидишь. Не мешкай, сынок, проводи наверх этого субъекта, хорошенько его спрячь и навещай каждую неделю. По ночам корми разговорами. А лет через 30-40 поступишь так. Как?» — не утерпел Чарли. «В год, когда скука уже хлынет через край и закапает из ушей, когда город забудет про нынешнее происшествие и исход, ты проснешься утром и не захочешь подниматься с постели, не захочешь даже пошевелить ушами или поморгать, потому что все до смерти надоело. Вот в такое утро, Чарли, просто поднимись на захламленный чердак, вытащи оттуда мумию, подбрось ее на кукурузное поле и смотри, как будут неистовствовать совсем другие толпы. С того момента и с того дня для тебя, для города, для всех горожан настанет совсем другая жизнь. А теперь, парень, ступай, тащи, прячь». «Жалко, что такой вечер кончился», — еле слышно сказал Чарли. «Может, покатаемся еще вокруг квартала, выпьем по паре стаканчиков лимонада у вас на веранде и этого с собой захватим?» «Выпить лимонаду — это хорошо», — полковник Стоунстилл вдавил педаль в пол. «Машина взревела и ожила. Заблудного фараонова сына! Поздним вечером, в день труда, оба снова устроились на веранде в доме полковника. Каждый, подставив лицо ветерку, прихлебывал лимонад, от которого во рту оставались крошки льда, и смаковал вкус невероятных событий. «Ух», — сказал Чарли, — «скорее бы увидеть заголовки в завтрашнем Кларионе. Бесценная мумия похищена, Рамзес тот исчез, утрачена великая находка, предлагается вознаграждение, шериф теряется в догадках, возможен шантаж». «Продолжай, парень, складно у тебя выходит». «От вас научился, полковник, теперь ваша очередь». «Что ты хочешь от меня услышать, парень?» «Про мумию. Что это такое? Из чего сделано? Откуда взялось? И вообще, как это понимать?» «Но, мальчик мой, ты же стоял рядом, помогал, видел». Чарльз пристально поглядел на старика. «Нет», — глубокий вздох, — «расскажите своими словами, полковник». Старик встал со своего места и остановился в полумраке меж двух кресел-качалок. Протянув руку, погладил прислоненный к дверному косяку древний шедевр домашнего изготовления, не дать не взять отборный табак и высушенный нильский ил. В небе умирал последний праздничный фейерверк. Его отсветы гасли в лазуритовых глазах мумии, которая, как и мальчик, выжидательно смотрела на полковника. «Хочешь знать, кем раньше был наш знакомец?» Полковник наскреб у себя в легких пригоршню праха и мягко выдохнул ее в осенний воздух. Он был всем, никем и кем-то. Мгновение тишины. Был тобой и мной. «Дальше», — прошептал Чарли. «Дальше», — говорили глаза мумии. «Это всего-навсего», — негромко продолжал полковник, — «пачка старых журналов, что копится на чердаке, прежде чем полыхнуть языками забытых истин. Это связка папируса, оставленная на осеннем поле задолго до исхода. Это картонное перекати-поле, отнятое ветром у времени и гонимое то во след ушедшим сумеркам, то навстречу грядущему рассвету. Может, это обрывки никотиново-дурманных видений, что развиваются на флагштоке, суля каждому все на свете и еще кое-что в придачу. Это карта Сиама и верховьев Голубого Нила. Это дьявольский пыльный жар пустыни, конфетти оброненных билетов, пожелтевшие и припорошенные песком дорожные атласы, дальняя поездка, которой не будет, и отчаянная вылазка, которая начинается во сне. А тело, оно из увядших букетов многочисленных свадеб, из тягостных давних похорон, из телеграфных лент, что опоясали землю после отгремевшего марша, из старых расписаний ночных поездов для недремлющего фараона. Сгодились и письменные обязательства, обесцененные акции, мятые расписки, даже цирковые афиши, видишь? Вот здесь, где грудная клетка. Плакаты, сорванные со стен в деревне Северный Шторм, что в штате Огайо, и переправленные на юг поближе к гармонии штат Техас или на землю обетованную, где царствует калиф Орния. Протоколы о намерениях, объявления о помолвках и крещениях. Все, что возникло из нужды и надежды, первая монетка в кармане, доллар в рамочке над стойкой бара. Обои, прожженные испепеляющими взорами, а на них надпись, вытравленная глазами мальчиков и девочек, старых неудачников и придавленных годами женщин. Завтра, да, быть посему, завтра. Здесь все, что умирало много ночей подряд и снова возрождалось. Здесь хвала человеческому духу, а кое-где редкие новые рассветы. Бессловесные и самые причудливые тени, какие только ты можешь вообразить. А я мысленно нарисовать тушью в 3 часа ночи. Все перемолото до неузнаваемости, а потом слеплено нашими собственными руками у нас же на глазах. Вот это он и есть, старый правитель, фараон 7-й династии священного праха собственной персоной. «Ничего себе!» — вырвалось у Чарли. Полковник опустился в кресло и опять стал раскачиваться, прикрыв глаза и улыбаясь. «Полковник!» — Чарли бросил взгляд в будущее. «А вдруг мне в старости вовсе и не потребуется никакая мумия?» «Это как?» «Ну, если у меня в жизни будет полно всякой всячины, некогда будет скучать. Найдется интересное дело, которым я и займусь. Каждый день будет прожит с толком, каждый вечер с приключениями. По ночам буду крепко спать, по утрам просыпаться с радостью, буду много смеяться и к старости приду на всех парусах. Что тогда, полковник?» «Тогда, парень, ты будешь самым счастливым человеком на всем белом свете. Клянусь Богом!» «Хотите знать, полковник?» Чарли смотрел на него круглыми, немигающими глазами. «Что я решил?» «Я стану великим писателем!» Полковник остановил качалку и вгляделся в чистый огонь, озаривший детское лицо. «Боже правый, я это вижу! В самом деле, так оно и будет! Ладно, Чарльз, тогда, дожив до старости, ты найдешь какого-нибудь парня, которому повезло меньше твоего, и передашь ему Озириса Ра. Может, твоя жизнь и будет полной чашей, но другим, заплутавшим в дороге, очень кстати придется наш египетский друг. Договорились? Договорились». Отцвели последние огни фейерверка. Среди нежных звезд плыли прощальные воздушные шары. Машины и горожане потянулись на покой. Отцы и матери несли на руках сомлевших ребятишек. Проходя мимо дома полковника Стоунстила, некоторые участники этого тихого шествия заглядывали на веранду, чтобы помахать старику, мальчику и долговязому слуге, который скромно стоял поодаль. Вечер завершился навсегда. Чарли попросил: «Расскажите еще что-нибудь, полковник». «Нет, у меня все. Теперь послушай нашего приятеля. Пусть предскажет твое будущее, Чарли. пусть навеет сюжеты для первых рассказов. Готов? Налетел ветер. Он проник в сухой папирус, поиграл ветхими лоскутами, привел в движение удивительные руки и чуть подрагивающие губы старого, то есть нового знакомца, ночного гостя, которому стукнуло 4000 лет. «Что он тебе вещает, Чарльз?» Чарли зажмурился, выждал и прислушался, согласно кивая. Лишь когда по щеке сбежала одинокая слезинка, он нарушил молчание. «Все как есть. Ну, просто все. Все, как я хотел». Конец книги. Декабрь 2006 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ольга Бабич.